Глава 4. Первые дни экспедиции. Первый день похода прошел без особых приключений, за исключением маленького инцидента. Проходя через небольшую речушку, один из членов экспедиции, молодой лаборант Вадим, упал с лошади в воду, чем сильно повеселил всех остальных наездников. Молодой человек слегка ушибся при падении локтем, но зато освежился в прохладной воде. При этом купание пошло ему даже на пользу, учитывая палящий зной полудня. Его примеру последовали другие. Кто-то стал обливаться, а кто-то просто умылся чистой прохладной водой из речки. Пришлось сделать привал, чтобы все желающие смогли охладиться, попить и пополнить фляги. Вода была прохладной и кристально чистой. Юля, встав на корточки и сложив руки лодочкой, зачерпнула воды, чтобы напиться. Зубы слегка заломило от леденящей свежести. «Какая вкусная вода!» – отметила про себя Юля. Она никогда в жизни не пила такой вкусной воды. Юля зачерпнула еще и умылась, с наслаждением ощутив прохладную нежность этой маленькой речки. Поднимаясь, девушка поскользнулась, но чья-то сильная рука не дала ей упасть, подхватив за талию и поставив на безопасное место. Это был Николай, оказавшийся рядом как нельзя кстати. Юля, помедлив, не сильно его оттолкнула, почувствовав холодок возбуждения. Николай, не проронив ни слова, пошел поить лошадей под пристальным взглядом Михаила, который уже спешил на помощь к девушке, ощутив неловкость ситуации. «Все в порядке?» – задал глупейший вопрос Михаил, не найдя более умных слов, чтобы поддержать девушку. И, поняв это, сам смутился сказанному, отводя глаза в сторону. «Да, все хорошо. Я просто слегка поскользнулась, а Николай меня поддержал». И, не желая продолжать разговор на эту тему, тут же, как восторженный ребенок, залепетала. «Ты знаешь, вода такая вкусная. Ты уже пробовал?» «Интересно, здесь во всех ручьях такая чистая вода? Я в жизни не пила такой вкусной воды». Восторгу Юли не было предела. «Вкусная, уже пробовал», буркнул Михаил, наклонившись к ручью и наполняя свою и Юлину фляги водой. Он явно был недоволен собой и тем, что случилось. Ведь это он должен был первым подхватить Юлю, а не проводник, к которому он претензий не имел. Лишь легкое чувство досады и ревности промелькнуло где-то в глубине его души. Юля вдруг стала неловко от сложившейся ситуации, и она не стала продолжать разговор, уловив смущение Михаила. Не нагнетая обстановку, она пошла делиться впечатлениями с другими девушками, которых тоже переполняли эмоции. В первый день пути пройти удалось всего лишь 20 км. Учитывая контингент собравшихся, Николай не торопил события, давая подольше отдохнуть на привалах, видя, как многим тяжело сидеть в седле, особенно девушкам. Днем мучила жара, а к вечеру комары и мошки досаждали своими укусами. Помогали только мази, которыми запаслись члены экспедиции. А Михаила насекомые вообще не трогали, словно он был каменный. После ужина, сидя у костра, завязалась беседа на абстрактные темы. Но усталость с первого дня пути очень быстро сморила всех, не дав разговору перейти в конкретную дискуссию. Николай особого разговора пока не вступал. Помалкивал, присматриваясь к окружавшим его людям. И смекал, о чем стоит говорить, а о чем лучше помолчать. Время откровенничать еще не пришло. Зачем зря пугать людей таежными байками? Учитывая темп путешествия, до Кузиного камня было еще 4 дня пути. Николай обошел лагерь и, не заметив ничего подозрительного, подбросил в костер дров и можжевеловых веток. Осмотрев всех присутствующих членов экспедиции внимательным взглядом, он сам лег спать. Но ему не спалось. Сон не спешил окутать своей пеленой, лишь слегка сжимая веки, да и то не от усталости. Николай не устал. Для него движение в таком темпе было всего лишь легкой прогулкой. В армии он пешим ходом преодолевал куда большие расстояния. Лежа на спине, проводник смотрел в небо, вслушиваясь в шорохи ночи, которые не предвещали ничего неожиданного. Фыркали лошади, трещали угли в костре, кто-то сопел, кто-то храпел, кто-то ворочался, страдая от комаров. Лес тоже жил своей ночной жизнью, стрекоча, шурша и курлыкая. А молочное небо манило своим безмолвием, навевая философские мысли, своей бездонностью унося в потаенные уголки памяти, мешая полудрему с явью. Николай лежал на копне сена, выглядывая звездное небо, и пытаясь отыскать созвездие Тельца. Он нашел это созвездие по самой яркой и красивой звезде Альдебаран. Правда, приглядевшись к этой далекой звезде, Николай вдруг удивился своей прозорливости в вопросах астрономии. Но, тем не менее, он точно знал, что эта звезда именно Альдебаран. На своем правом плече он ощущал приятную тяжесть женского лица. Рядом лежала Юля, положив свою голову ему на плечо и сладко посапывая. Ее длинные белые волосы щекотали ему нос, но он терпел, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить это хрупкое и нежное создание, затихшее у него в объятиях, сладкой неги ночного безмолвия. Мысли никак не хотели собираться в кучу, расплывшись по небу бусинками звезд, словно прекрасные глаза той единственной, что спит у него на груди. Вдруг она проснулась и, приподняв свою голову, склонилась над ним, расплывшись в светлой улыбке. Николай напрягся в предчувствии нежного поцелуя, но, почувствовав горячее дыхание на своем лице, Николай открыл глаза. Перед собой он увидел морду лошади, которая склонилась к нему, словно желая поцеловать. Еще не совсем осознавая реальность происходящего, Николай, отмахнувшись от животного и не желая выходить из сладкой сказки блаженства, повернулся на бок и попытался опять уснуть. Лежал он так недолго, всего несколько минут. Сон больше не брал его. Николай резко встал, достал флягу, плеснул из нее себе в руку и умылся, смахнув с лица остатки сна. Лагерь еще спал. Лишь первые лучи солнца пробивались сквозь лапы мохнатых лиственниц, разбросав золотые отблески по чистому небу. Николай посмотрел на часы. 4:50. «Приснится же! То ли вслух, то ли про себя», — сказал Николай, оглядывая сонное царство. Но он ошибся. Спали не все. Михаил брился в сторонке, приладив к дереву небольшое зеркало. Он был бодр и свеж, и явно встал уже давно. Об этом говорил подогретый на костре чайник. Странно, что Николай этого не услышал. Его собаки с интересом наблюдали за Михаилом. Похоже, он им тоже нравился. Животные особенно хорошо чувствуют людей. Они лежали недалеко от Михаила и с особым вниманием следили за каждым его движением. У Николая, как и у его собак, этот мужчина вызывал все большее уважение, видя, как дотошен тот в мелочах, даже бреется, встав пораньше, чтобы быть приятным и свежим, показывая пример другим. Николаю самому захотелось побриться, но порыв быстро улетучился, уступив место текущим делам наступающего дня. Юля проснулась от легкого поцелуя в щеку. Одновременно с этим прикосновением она почувствовала знакомый и приятный запах Михаила вперемешку с полевыми цветами. Открыв глаза, она действительно увидела Михаила, гладко выбритого и свежего, с улыбкой на лице и с букетом из лесных трав и цветов в руке. Она лениво потянулась, поднимая вверх руки, и улыбнулась ему в ответ. Потом обняла его и поцеловала щеку, вдыхая аромат душистых трав и цветов. О, как бы ей хотелось, чтобы вот так было всю жизнь! Он будил бы ее ароматом своего тела и нежной улыбкой губ и глаз, светящихся любовью к ней. Наверное, об этом романтическом периоде мечтает каждая женщина. Но мечты, на то они и мечты, чтобы лишь изредка становиться явью. Но сейчас это явно был не сон, а если и сон, то очень и очень приятный. «Спасибо, ты прелесть», — опуская руки, прошептала Юля. «Я знаю и надеюсь всегда быть таким. Только поцелуй мог бы быть и погорячее», — слегка самонадеянным тоном ответил ей Михаил, помогая Юле подняться. Пока народ умывался, завтракал и делал свои дела, Николай, Михаил и Борис Яковлевич корректировали маршрут и темпы его прохождения, планируя преодолевать в среднем по 30-40 километров за день пути. Учитывая, что дорога поднималась в гору, эта задача требовала определенных усилий для всех членов экспедиции. Николай надеялся, что намеченная перспектива им под силу. В 7:30 тронулись в путь. К полудню прошли около 20 километров и сделали привал. Потом, учитывая жару и относительно крутой подъем, движение замедлилось, и в 15:30 сделали еще один привал. Пока женщины готовили еду, мужчины присели на камни под выступом, который отбрасывал тень. Кто-то посетовал на жару, отметив, что даже камни от нее изнывают. Борис Яковлевич с серьезным выражением лица подхватил эту тему как повод для разговора. «А вы знаете, что основной источник тепла наша планета получает не столько от Солнца, сколько за счет космической пыли?» «Это как?» – недоуменно вопрошал лаборант Вадим. «А вот так. Попадая в атмосферу планеты, пыль сгорает, нагрев ее до определенной температуры, благодаря чему даже без солнечного света становится возможным существование тепловых форм жизни. На всех планетах любой солнечной системы, где есть атмосфера, благодаря этому тепло, почти так же, как на Земле. Более того, ежегодно в конце августа, когда Земля входит в метеоритный пояс, как раз и происходит разогревание верхних слоев атмосферы. Это явление нам известно как бабье лето. Профессор явно был доволен своим ликбезом, видя заинтересованность практически всех присутствующих. «Странно, но я не знал о подобном явлении», — честно признался Михаил, первым нарушив молчание. «А я этот метеоритный дождь действительно наблюдаю каждый август. И даже в сентябре бывает звездопад. Забавно», — проговорил как бы в никуда Николай. «Точнее говоря, о явлении этом я знал, но не думал, что именно оно влияет на потепление», как бы оправдываясь перед Борисом Яковлевичем, добавил Михаил. «Интересно, а если вдруг ядерная зима?» — спросил кто-то из присутствующих. «Тепло выделяет и сама Земля, и опавшие листья, и сгнившие корни деревьев», — продолжил тему Борис Яковлевич. «Вы когда-нибудь пробовали засунуть руку в перегной?» Все дружно замотали головами, явно никогда не занимаясь сельским хозяйством. «Так вот, внутри перегноя такое тепло, что рука не выдерживает. Да и сам человек является носителем тепла не потому, что его нагревает солнце, а потому, что в нем есть душа. Отсюда, кстати, такое странное на первый взгляд выражение – теплота души. Это не просто метафора. Это суть нашего бытия. Я бы охарактеризовал эту субстанцию как холодную плазму мыслеформ. То, что душа существует, уже научно доказано. Более того, американские ученые сумели вычислить ее плотность – 56 грамм в кубическом метре. Для сравнения скажу, что плотность воздуха – 1205 грамм на тот же объем. «Не правда ли забавно?» – как сказал Николай. Борис Яковлевич, усмехнувшись, посмотрел в сторону проводника, явно подталкивая того принять участие в разговоре. Но Николай молчал, внимательно слушая профессора, не желая вступать в дискуссию, тем более, что данная тема ему была неведома. «А при чем тут тепло Земли и душа?» – задал логический вопрос самый молодой участник экспедиции Вадим. Борис Яковлевич, еще раз усмехнувшись, продолжил. «Все очень просто и сложно одновременно. Человек, как живое и разумное существо, выделяет холодную плазму мыслеформ, существование которой доказано французскими учеными Дерошем и Дюрвилем. Эти мыслеформы являются источником энергии всей Солнечной системы. А от себя же я добавлю, что и камни, животные, и растения, и даже трава имеют душу». «Ну, тогда получается, что и животные, и растения, и даже камни тоже выделяют мыслеформы, раз они живые и разумные», — подхватил эту мысль Михаил. «Именно так, но в меньшей форме, ибо они не совсем разумные. Только светлая душа человека, наполненная добрыми мыслеформами, влияет на весь окружающий нам мир», — продолжил профессор, все больше вызывая интерес у окружающих. Даже женщины стали прислушиваться к разговору. Тогда получается, что основными источниками энергии Солнца являются все живые существа и прежде всего человек. Но есть некая несостыковочка, заметил Михаил, посмотрев на улыбающегося профессора. Ведь температура Солнца составляет почти 5000 градусов, а температура человека меньше 40 градусов. Как быть с этим фактом? Однако версия очень интересная. Борис Яковлевич, заметив, что все взгляды направлены в его сторону, сделал многозначительную паузу. Затем, встав с камня, он взял фляжку, выпил воды и продолжил свою лекцию, прохаживаясь перед сидящими товарищами туда-сюда, как в студенческой аудитории. Действительно, основным поставщиком энергии для Солнца и для других звезд являются мыслеформы. Но не только современного человека, живущего на планете Земля, но и населявших нашу Солнечную систему в прошлом, в том числе и на других планетах. Звезды – это аккумуляторы энергии. А что, на других планетах тоже была жизнь? Недоверчиво поинтересовался лаборант Вадим. Вы что, молодой человек, вправду думали, что за миллиарды лет существования Вселенной мы с вами единственные разумные существа во Вселенной? Да само наличие звезд на небе говорит о том, что различных форм разумной жизни во Вселенной было и есть множество. Астральные и ментальные поля умерших и живых людей, выраженные в их мыслеформах, попадая в центр нашей планетной системы, то есть в ядро Солнца, взаимодействуют между собой и вследствие трения разогреваются, достигнув температуры в 5000 градусов. Хотя лично для меня такая температура Солнца – это большой вопрос. Даже если термоядерная реакция, происходящая внутри Солнца, да и всех остальных звезд, происходит именно с такой температурой, то это всего лишь сопутствующее явление холодной плазмы, как основной энергии мыслеформ. Примером тому может служить шаровая молния, являющаяся мощным сгустком энергии души. И я не думаю, что температура шаровой молнии составляет 5000 градусов. Кстати, эта высокая температура Солнца лишний раз подтверждает, что человечество в нашей Солнечной системе живет уже очень давно, но как минимум несколько сотен миллионов лет. Сотни миллионов лет? Глаза Вадима, да и всех остальных, выражали явное удивление, если не сказать больше, чем удивление. А почему тогда в истории нет хоть каких-то свидетельств, подтверждающих эту догадку? Поинтересовался Николай, до этого сидящий полулежа у камня и не проявляющий уж слишком явного интереса к разговору. Но с каждым последующим словом профессора в голове у него стали проплывать сюжеты из его последнего армейского задания в горах Гиндукуша. Он припомнил и тот загадочный свет, струящийся из ниоткуда, и как он парил в облаках. Борис Яковлевич, видя появившийся интерес к теме у Николая, заговорил с еще большим энтузиазмом, глядя в его сторону. «Все дело в том, товарищи, что свидетельств много. Их просто не выставляют на всеобщее обозрение, по возможности стараясь и вовсе умалчивать, а порой и уничтожать, дабы не менять сложившуюся историческую, научную и, самое главное, политическую и религиозную догматику того миропорядка, в котором мы с вами живем. Но это не касается наших далеких предков, которые знали о космическом мироздании гораздо больше, чем современная наука. Например, в Ипатьевской летописи конкретно пишется, что бог Сварог – отец Солнца, а мы все, соответственно, его дети – сварожичи. И это, к вашему сведению, так называемое варварское язычество. Заметьте, в христианской религии люди – рабы Божьи, а во времена язычества были его детьми. Еще один пример приведу из древнеиндийского языка – санскрита, где существует 49 наименований различной формы проявления огня и света. Но только понятия «огонь солнца» и «огонь мысли» звучат одинаково. Тайджаси. Именно это говорит нам о том, что древние знали, где хранятся и зарождаются мысли, и какую энергию они в себе таят. Николай поднял вверх руку, как в школе, прося слова. Борис Яковлевич замолчал, внимательно всматриваясь в лицо этого сурового человека, в глазах которого угадывался огромный жизненный опыт. Николай негромко заговорил, оглядываясь в сторону женщин, явно не желая, чтобы они слышали то, что он скажет. Про то, что некоторые знают больше, чем современная наука, я, пожалуй, соглашусь. Примеров лично у меня в жизни было предостаточно. В этом вы и сами убедитесь очень скоро, думаю, что наша экспедиция будет тому подтверждением. Но я не об этом хочу сказать. Я тут вспомнила один случай, произошедший со мной в Африке. Я тогда не придал ему должного значения. Более того, что мне показалось всего лишь забавным странным стечением обстоятельств. Однако после ваших слов у меня в голове всплыли кое-какие подробности того необычного приключения. Николай не успел договорить, как женщины позвали всех обедать, разливая по тарелкам суп, сваренный из консервов. Пообедав и отдохнув, двинулись дальше. Они поднимались по склону небольшой горы, поросшей кустарником и редкими деревьями. Из густой свалявшейся травы торчали многовековые валуны, заставляя людей и лошадей петлять между ними. Конечно, можно было бы гору и обойти по лесной дороге, но это был бы лишний день пути. Поэтому приняли совместное решение идти напрямик, ведя лошадей за собой. Несколько раз собаки, почуяв какую-то дичь, срывались по следу. Но Николай их останавливал, резко прикрикнув. А они с непониманием смотрели на него, не смея слушаться. Им было трудно понять, что главная охота еще впереди. К вечеру третьего дня пути Юля устала. Но эта усталость перемешивалась с чувством душевного удовлетворения от увиденной ею окружающей красоты, неведомой доселе городской девушки. Она утоляла свой информационный голод познанием дикой природы и ее первозданной искренности. Поднявшись на гору, в понимании Юли, хотя гору ее можно было бы назвать с натяжкой, перед ними открылся потрясающий по красоте закат. Скрывающееся за дальними вершинами гор солнце отражалось своим багрянцем в водах небольшой реки, протекающей между сопками, и убегающей серебристо-багровой ленточкой куда-то вдаль. Легкая дымка редких облаков смотрелась красно-розовым мазком на фоне глубокого синего неба. Во время подъема в гору Михаил шел пешком, держа за поводья свою лошадь и лошадь Юли. А ей было стыдно, сидя на лошади, показывать свою усталость. И она старалась держаться в седле ровно, хотя у нее это и плохо получалось. Оглядываясь украдкой назад, Николай с восхищением смотрел, как неуклюже, но уверенно держится в седле это хрупкое создание. Непосредственной детской наивностью Юли любовался и Михаил, замечая, как она радуется каждому новому цветку, спорхнувшей из кустов птичке или своему очередному открытию чего-то нового в первозданной дикой природе, в которую она явно не вписывалась. Было просто восхитительно наблюдать, как она гонялась за ящерицей, а поймав ее за хвост, потом долго и испуганно удивлялась, когда этот хвост остался у нее в руке, а ящерица убежала. Как она приветливо улыбалась ему, Михаилу, несмотря на свою усталость. А он подбадривал ее как мог, стараясь сделать путь приятнее, то читая стихи и делая глупые комплименты, то просто даря ей попавшиеся на пути цветы. Третья ночь свалила всех моментально. Как только солнце закатилось за горизонт, все уже спали, даже не став ужинать, а лишь попив чаю с сухарями. Свалился и уверенный в своих силах Михаил, державшийся до этого в седле, как заправский наездник. Он устало прилег рядом с Юлей и, как все, уснул опьяненный свежей прохладой легкого ветерка, дувшего с реки. Лишь Николай сидел у костра, держа в руках кружку с чаем и любуясь языками пламени, уходящими в небо отблесками искр, заметавшимися вверх от сгоревших веток можжевельника, что отбрасывал в костер проводник. Огонь и вода завораживают. Николай заметил уже давно, что эти две противоположные стихии словно притягивают взор, заставляя души людей трепетать. Он не раз размышлял об этом странном явлении природы, которое цепляет что-то внутри, но так и не находил для себя приемлемого ответа. Почему людей так манит огонь и вода, притягивая их взоры, как магнитом. Огонь потихоньку угасал, отбрасывая на окружающие предметы чуть заметные блики. Проводник, почувствовав, что камень, на котором он сидел, холодеет и начинает тянуть тепло из него, встал. Добавив в костер дров, он осторожно прислушался. Сильный порыв ветра раздул пламя, пробежав легкими мурашками по спине Николая. Собаки тоже навострили уши, почуяв что-то чужое и недоброе. Но это что-то было явно далеко, иначе они бы уже вскочили и дали ему знать. Николай еще раз прислушался и, не услышав ничего более подозрительного, кроме обычных лесных звуков, пошел спать к ближайшему дереву, расстелив потник и положив под голову седло. Михаил зашел в воду, но он не чувствовал ее. Вода как будто была эфемерной, ни холодной, ни теплой, никакой. Ее поверхность лишь чернела своим отражением, как затемненное стекло. Он шел медленно, погружаясь в эту субстанцию черной глади. С высоты его глаз вода казалась действительно черной. Но когда вода подступила к горлу, и он нырнул, она оказалась кристально чистой и настолько прозрачной, что даже создалось впечатление, что ее и нет вовсе. Не чувствуя тяжести тела и не задумываясь о дыхании, Михаил парил в глубине прозрачных вод, словно в невесомости космоса, где также было пустынно и жутковато. Не было ни рыб, ни растений, лишь голые черные камни на дне, от которых и вода казалась черной. Михаилу показалось, что он находится под водой уже целую вечность. Но нехватки воздуха не ощущалось. Он не задыхался. Он просто не дышал. Эта потребность почему-то отсутствовала в его мозгу. Когда он все же решил всплыть, насладившись невесомостью своего тела, в глубине озера промелькнула какая-то крылатая тень. У Михаила перехватило дыхание от увиденного, и он быстро стал всплывать. Лишь вынырнув, он почувствовал, как его горло подкатил удушающий ком нехватки воздуха. Он взахлеб стал хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. С трудом откашлившись и надышавшись, Михаил поплыл к берегу. Выходя из воды, он увидел на берегу Николая, сидящего у костра с кружкой чая в руках. А из соснового бора позади него с копьями наперевес бежали люди, одетые в звериные шкуры. От увиденного Михаил опешил. А Николай продолжал спокойно сидеть у костра, думая о чем-то своем и не замечая нападавших. Это было тем более странным, ибо люди в шкурах что-то кричали. Но что именно, Михаил не мог разобрать. А Николай все сидел у костра, как каменная статуя. Михаил хотел крикнуть ему о надвигающейся опасности, но удушающий ком опять сдавил ему горло, не давая выронить ни слова. Он побежал, споткнулся, упал, вновь поднялся и вновь упал лицом в воду. Поднявшись, Михаил смахнул с глаз капли влаги и застыл от удивления. Николай по-прежнему сидел возле костра с кружкой чая и с каменным лицом, но людей в шкурах и с копьями почему-то не было видно. Михаил опешил, ведь всего лишь несколько секунд тому назад он видел нападавших и даже слышал их устрашающие голоса. Но сейчас берег был пуст, и ничто не нарушало спокойствие сидящего у огня Николая, либо задумавшегося, либо впавшего в полудрему. Вдруг вода вокруг Михаила забурлила и закружилась, словно в водовороте. Он вновь рванул к берегу и снова, поскользнувшись, упал в воду лицом вниз. В очередной раз, поднявшись и пристальнее вглядевшись в берег, Михаил замер от ужаса. Нападавшие дикари вновь появились и были уже совсем рядом с костром. Более того, один из нападавших даже метнул в Николая копье. Михаил закричал, снова рванулся вперед и вновь упал. Михаила трясло. Холодный пот крупными каплями сползал со лба, заливая глаза. Он вскочил, смахивая с лица влагу, как назойливую муху, не осознавая своих действий. Его футболка была мокрой насквозь. Лучи яркого солнца, поднимающегося из-за дальней горы, слепили глаза. Прищурясь, Михалыч смотрелся. Николай сидел у костра с кружкой чая в руках и смотрел на огонь. Никакого озера и никаких дикарей не было и в помине. Лагерь еще спал, видя сны, и, скорее всего, более приятные, чем тот сон, который приснился Михаилу. «Чаю можно налить?» – спросил Михаил, подойдя к проводнику со своей кружкой. «Без проблем, только осторожнее, горячий. Я его только что заварил», – ответил Николай, наливая из чайника в подставленную Михаилом кружку. «Он крепкий, может разбавить?» «Нет, спасибо. Мне как раз сейчас нужен покрепче и погорячее», — негромко ответил Михаил, успокоившись. «Приснилось что?» — спросил Николай, глядя на влажную майку товарища и на то, как он жадно пьет чай, обжигая губы. Ему было знакомо подобное состояние. «Да так, ерунда, не стоит внимания». Михаилу явно не хотелось продолжать разговор, но про себя он подумал. «Приснится же такое, и к чему бы это? Да и к тому же так все было явно, что до сих пор все еще колотит. Хорошо, что кроме Николая все остальные спят». Николай не стал нагнетать обстановку, молча попивая крепкий чай в прикуску с сухарями. Михаил был ему за это благодарен, они явно понимали друг друга. А тем временем их лагерь потихоньку начинал просыпаться навстречу новому дню и новым приключениям. Борис Яковлевич тормошил заспавшихся, а молодежь, отшучиваясь, нехотя поднимала свои тела от земли, не сильно торопясь впрыгнуть в седло. Вчерашняя усталость еще не отпустила непривычных к таким переходам людей. Их растянувшийся караван гудел, как улей, медленно сползая с горы к речке внизу, в предвкушении живительной влаги. Николай визуально еще сверху уже выбрал брод, двигаясь впереди колонны. Михаил, как всегда, ехал позади всех. Речка была неглубокой, но быстрой. Правда, это не доставило особых хлопот. Перейдя ее, решили сделать привал на другом берегу, чтобы напоить лошадей, набрать воды, поесть и искупаться. Пока одни разводили костер, а другие купались, Николай наловил рыбы в небольшом тихом затоне, где та отдыхала от бурного течения. Рыбы здесь было настолько много, что ему не составило особого труда поймать ее голыми руками. Костер потрескивал углями, выбрасывая всполохи пламени, языки которого облизывали закипающий котел, словно огонь был голодным, как и все те, кто сидел вокруг костра в ожидании ухи. Женщины чистили рыбу. Николай суетился у котла, подбрасывая в него специи – пшено, морковь и картошку. Михаил с двумя подручными собирал грибы в лесу, благо, что и ходить далеко не пришлось. Борис Яковлевич, вскипятив воду и заварив чай, изучал карту, фиксируя пройденный маршрут и что-то записывая в свой походный блокнот. Уха удалась на славу, да и шашлык на палочках из грибов с поджаристым черным хлебом, приготовленный Михаилом, заслуживал уважения и наслаждения. Под такую закуску Борис Яковлевич даже разрешил выпить. У Николая на этот счет бутылка водки всегда была под рукой. Разомлев немного от еды и питья, народ потянул на разговоры. «Борис Яковлевич, а почему вы выбрали именно Урал для своей экспедиции? Ведь, наверное, есть места и поинтереснее, чем эти?» — задал провокационный вопрос Николай. Борис Яковлевич явно оживился, видя неподдельный интерес слушателей. К тому же ему и самому хотелось поговорить с Николаем на эту тему. Но он не знал, как начать разговор, слегка побаиваясь этого, на первый взгляд, сурового человека. В позапрошлом году мы были на Кольском полуострове, изучали обычаи и легенды лопарей, дошедшие до нас из глубины веков Крайнего Севера. От наших пращуров до нас эти знания древних цивилизаций дошли в виде заложенного в эти легенды определенного смысла, не требующего доказательной базы, а существующего в ноосфере Земли как некое энергетическое поле знаний. Я вам уже начал об этом говорить, имея в виду человеческие мыслеформы, которые не исчезают в пространстве, а концентрируются в звездах, таких как наше Солнце, например. Сами же легенды являются неким смысловым крючком к источнику этих знаний. Из этого источника человек черпает, я надеюсь, и в дальнейшем будет черпать свою историю в виде все тех же легенд, сказок и мифов, не требующих каких-то либо подтверждений, а лишь открывающих в сознании людей дверцу с названием «родовая память». В сказках заложен огромный смысл, первичный по своей сути, как универсальный ключ к двери познания, который каждый из нас впитал с молоком матери с самого рождения. Вот только не каждому эта дверца может открыться, и не каждому понятен смысл нашего существования. Не зря же существует древняя мудрость «познай себя, и ты познаешь весь мир». Наша история, как я уже говорил, гораздо более древняя, чем принято считать, и истоки ее находятся как раз где-то на севере. Возможно, что именно здесь, на Северном Урале. А тут как раз и подвернулось предложение с этой экспедиции. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот вы, Николай. Ведь, наверное, не очень-то верите, что произошли от обезьяны. Борис Яковлевич лукаво улыбнулся, подбивая собравшихся у костра на откровенный разговор, желая в непринужденной обстановке разговорить окружающих. Нет, не верю. Я верю в некий высший разум, который и заложил, как вы говорите, во все наше существование некий смысл, который мы, люди, пытаемся отыскать где-то за пределами нашего существования. Хотя, на самом деле, по моему разумению, смысл заложен внутри каждого из нас. И только мы сами, познав себя в своей, как вы говорите, сути, можем познать и смысл всего нашего существования. И лишь в слиянии с природой и в гармонии с самим собой каждый можем обрести покой и удовлетворение на этой земле в рамках той жизни, которая отпущена нам судьбой. «А как же Бог, который нас всех создал и в которого верит большинство людей на земле?» – спросила одна из женщин. «Нет, Бог, конечно же, существует, но не в том понимании, которое нам навязывает различные религии. Бог – это нечто другое. Это то, что находится у каждого вот тут». И Николай приложил руку к сердцу. «Если Бог в тебе, то посредники между тобой и им не нужны. А вот как я считаю». Юля, как и все остальные, слушала Николая, открыв рот. Никто не ожидал услышать от этого хмурого и немногословного человека такой содержательной и уверенной речи. Разговор становился все интереснее и интереснее. Даже те, кто уже прилег отдохнуть, стали подтягиваться к костру с молчаливым интересом, поглядывая то на проводника, который явно вызывал повышенный интерес у присутствующих, то на профессора. И еще. Я считаю, что мы не одни на этой планете. Я не берусь судить о происхождении тех или иных существ, но я точно знаю, что параллельно с нами живут другие сущности, с которыми, хотим мы того или не хотим, нам приходится считаться. И скоро вы сами в этом убедитесь. Вот только мне не хватает знаний осмыслить все это. Хотя, может быть, нам всем не хватает этих знаний. Николай явно хотел выговориться, но не был уверен, что поступает правильно, так как не был уверен в том, что его правильно поймут. Но, выпив водки для храбрости, он готов был высказаться. «Вот с этим я как раз полностью согласен», – вступил в разговор Михаил. «Знаний нам как раз и не хватает. За этим мы сюда и пожаловали, чтобы с помощью тебя эти знания и пополнить. А если подходить философски к вопросу осмысления нашего существования, то проблема нашей цивилизации находится не столько в плоскости географической и космопланетарной, сколько в ноосферной, ибо границы нашего бытия проходят не по суше или по морю, а по нашим душам, проникая через сердце вглубь нашего сознания, из которого мы и черпаем глубину присущих только человеку чувств с названием «вера», «любовь», «страсть», «надежда», «истина», «дух». Хотя любовь, скорее всего, больше, чем простое чувство. Это сверхчувство. И это ощущение сверхчеловечности дано пережить не всякому, но в конечном итоге все приводит к одному концу – к неизбежности. Ибо весь наш жизненный путь уже давно предрешен кем-то свыше. Вздохнул Михаил, поглядывая на Юлю. Я бы, молодые люди, хотел бы дополнить слова Михаила еще одним немало важным фактором. Борис Яковлевич явно волновался, подбирая слова, не в силах сдержать нахлынувших позитивных эмоций. Величие и историческое бессмертие народа определяется его духовной культурой, способны донести эту духовность через потомков будущим поколениям людей. И именно это сумели сделать малые народности нашего Севера. В связи с этим наша цивилизация является, увы, антиподом варварства, где войны и разрушения стали нормой жизни. И вполне возможно, что на какой-то стадии развития человечества некоторые ветви древних цивилизаций, не приняв устоявшуюся неизбежность, ушли в параллельные миры. Я даже не сомневаюсь, что они имеют место быть наравне с нашим миром, где мы мним себя главенствующей цивилизацией, а на самом деле являемся лишь зеркальной тенью других миров, связь с которыми и является неизбежной составляющей наших взаимоотношений. Проще говоря, мы не можем существовать друг без друга, соприкасаясь во времени и пространстве, в некой определенной точке, которая называется портал или временные ворота, через которые иногда мы можем попадать в параллельные миры без особых проблем. Но это только гипотетически. А на самом деле, черт лишь знает, как это все бывает, скаламбурил Михаил, подытожив разговор. А почему же тогда мы не знаем ни одного случая контакта с этими параллельными мирами? Спросил кто-то из молодых людей, сидящих возле костра. Так вот, отвечаю на ваш вопрос. Борис Яковлевич все не унимался, явно поймав своего конька и почуяв благодатную почву. А домовые, лешие, кикиморы и прочая нечисть – это разве не образы контактов с параллельным миром? Наши предки называли его Навихмир. Уральские горы в древности назывались Репейские или Гиперборейские горы, за которыми была великая страна Гиперборея. По преданиям греков, страна замерзшего сердца бога Борея, бога снегов и ветров, где солнце светит круглый год, являясь любимой обителью самого Аполлона, бога солнца. Так утверждали древние эллины. Эти древние боги, коих множество в разных эпосах, скорее всего и являются существами других цивилизаций, ушедших когда-то либо под землю, либо на небо. И это еще раз подтверждает, что наши предки владели более развитыми технологиями, чем мы сейчас. Они умели строить, летать, знали законы гравитации и антигравитации, расщепления атомов и не только знали, но и умело применяли все это в своих интересах. Именно они научили людей всему тому, что мы умеем и знаем сейчас. Существует множество артефактов и древних манускриптов, подтверждающих это, но спрятанных от людских глаз в секретных хранилищах различных тайных организаций. Сам Александр Македонский владел тайными знаниями древних, якобы побывав за Репейскими горами. Вообще, с Александром Македонским связано очень много всяких загадочных историй, касающихся Севера. Но это отдельная тема. Затронем ее как-нибудь в другой раз. Да, кстати, поддерживая теорию о том, что мы не одни на Земле, я хочу заручиться в этом вопросе позицией очень уважаемого мной ученого Циолковского Эдуарда Константиновича, потому что он тоже не исключал существование параллельных миров. Более того, к нему приходили и с ним общались некие ангелоподобные существа, с которыми он якобы неоднократно беседовал, подчеркнув многие свои знания о строении космоса именно из этих самых контактов. И вообще, стремление познать мироздание было у многих древних философов, которые обсуждали эту тему на различных диспутах, оставив после себя горы томов разных книг. Борис Яковлевич сделал небольшую паузу, пытаясь восстановить теряющуюся нить конструктивного разговора. Но, не заметив желания у кого-либо из присутствующих завязать дискуссию, продолжил дальше свой монолог. Здесь, на Северном Урале, по легендам народов Ханты и Манси, могут быть определенные древние свидетельства существования как и порталов в параллельный мир, так и следов древней гиперборейской цивилизации. Может, все те люди, что пропали за последнее время, как раз и оказались в параллельных мирах? Ведь с мертвыми их никто не видел. Значит, они могут быть где-то тут, рядом с нами. но в другом измерении. Надеюсь, что мы хоть на чуть-чуть приблизимся к этим тайнам, изучив эти места, а может быть и отыщем что-то невероятное и интересное. Чем черт не шутит, как сказал Михаил. Что-то вы слишком часто стали черта поминать, заметил Николай. Не к добру это. Давайте лучше спать ложиться, чтобы завтра до первой моей заимки засветло дойти. А что это за заимка? Там какая-нибудь речка или другой водоем есть? А то нам, женщинам, помыться бы хотелось, если возможно. Осторожно спросила Юля. Завтра дойдем и сами все увидите. Интригующе ответил Николай. Мимо точно не пройдем. Привал у нас там будет основательный. Ну и баньку для женщин попробую организовать. Банька – это хорошо, нараспев повторил Михаил. Народ, укладываясь спать, под впечатлением услышанного все еще долго не мог уснуть, негромко переговариваясь между собой. Но постепенно усталость взяла свое, и через час лагерь уже спал, посапывая и похрапывая. Лишь Николай еще долго обдумывал слова профессора, рисуя в своей голове различные замысловатые сюжеты, касающиеся параллельных миров и иных форм существования.